за Лордерон. Слава революции. Артас и паладин революции вдвоем накинулись на нечисть. Я, Сарух-надзиратель, я заставлю вас сожрать собственные сердца. Два паладина разных направлений и высшая нечисть сошлись в поединке. Демон сразу же попытался применить сонные чары, но паладин революции укрыл себя и принца красным покровом, одновременно с этим вознося магическое знамя, усиливающее его самого и союзников. Однако и пустотник удивил оппонентов, ухватив своими клешнями с саблевидными когтями их оружие, полностью блокируя атаку. Вот только им это не помешало применить одновременно огненный приговор и экзорцизм. Совместный удар паладинов был столь силен, что пленка демонического щита лопнула и пули ликвидатора сбили нечисти рога. Сарух взревел раненым изюбрем и кинулся на обидчика, но сперва мощный удар Артаса поверг его на землю, а затем подбежавший мастер ужаса вонзил в грудь твари волшебный клинок, выкованный в секретных лабораториях КГБ. Демона попросту парализовало. Отличная работа. Теперь он наш. Ваше высочество, не спешите убивать пленника. Он нам многое должен рассказать. Костоправ, срежь ему сухожилия, чтобы двигаться не мог. Под корень, у них реген дикий. Потом повторим. Без тебя не разберусь, Искра. Фаракаси резво принялся сдирать с демона его доспехи и забивать в особые нервные точки на теле нечисти зачарованные гвозди, созданные советскими учеными методом мелкокристаллического напыления осмия на костяные заготовки некромантов песчаных троллей. Среди солдат Альянса уже поползли шепотки из-за непривычного вида работы советского тролля. Что вы собираетесь делать с этим? Конечно же, мы собираемся его допросить по-быстрому, а потом передадим нашим ученым. Огромная удача, что удалось поймать живого демона. У, кровопийца, мы-то тебе все клыки повырываем. Химера, приступай, он твой. Малыш, зафиксируй пленника, чтобы меньше возни было. Натризим еще не знал, что ему предстоит, а потому только презрительно усмехнулся. Оказалось, рано обрадовался. Этот странный человек с ружьем быстро и сноровисто начал отрывать ему когти и втыкать иголки в полученные раны. Потом Огр, входящий в группу Сови, ударил демона в морду так сильно, что выбил челюсть, сломав кучу зубов. Особо ушлые пехотинцы немедленно прикарманили долетевшие сувениры, отчего потом, после разговора с паладинами, имели бледный вид. В рот нечисти тут же вставили распорку, которая не позволила Саруху закрыть мгновенно начавшую регенерировать челюсть. А дальше начался ад. Этот химера принялся вырывать ему оставшиеся клыки один за другим и посыпать развороченные десна каким-то порошком. Вот тут боль пронзила демона по-настоящему. Но проклятые красные не угомонились, начав чертить у него на груди какую-то магическую фигуру и засыпать тем же порошком. Спустя всего 15 минут демон представлял собой подвывающий парализованный кусок мяса. После этого мерзкие сови еще и смазали чем-то его обломанные рога, так что Сарух прямо почувствовал, как его буквально лишают самого узнаваемого атрибута силы демонов. Ничего святого нету для этих коммунистов. Не будешь говорить. Жаль. Химера, приступай к информационной пытке. Химера довольно улыбнулся, доставая из загашников своего ранца спецпроектор. Советские ученые и инженеры выложились по максимуму, выдав в спешном порядке такие устройства для особых групп реагирования, направленных в Лордерон. Натризим Сарух еще не знал, что следующие полтора суток его сознание проведет вместе с веселыми волшебными пони. Артас и Джайна смотрели на мучения нечисти с пылким интересом. Они в свое время наслушались истории о том, как колдуны Орды призывали монстров из преисподней. Что творили демоны с обычными людьми, никто из взрослых не рассказывал, а только лаконично сообщал, что нечисть не заслуживает снисхождения и подлежит уничтожению на месте. Густав, присоединяйтесь к нам, как закончите здесь. Мне необходимо найти своего учителя и срочно с ним переговорить. Паладин революции Густав Нёйормат, работающий под позывным Искра, кивнул принцу. Хорошо, ваше высочество, мы устроим пленника со всем возможным дискомфортом и присоединимся к вам. Наследная чета Лордерона направилась в город во главе своего особого отряда. Генерал королевских войск же получил инструкции о содействии союзникам Сови и оказании им всяческой поддержки. Это было как минимум необычно, но ему ли оспаривать приказы старших по титулу и званию? Лордерон. Столица. Рабочий кабинет короля Тиринаса. Лидер Альянса Света и король Лордерона Тиринас II в данный момент сидел в тишине своего кабинета и наслаждался сине-золотым пламенем зачарованного камина. Вольный Макронин еще во времена Второй войны зачаровал лидеру всех светлых народов камин как-то по-особому. Чтобы дров эта конструкция жрала как можно меньше, а тепло давало как можно больше, но как это ему удалось, было величайшей загадкой для короля. Самый простой ответ могли предоставить маги, это же магия. Но простой ответ не значит простой истины. Магия, как и политика, очень сложная наука, а текущая ситуация сложна как никогда. Сови прислали для борьбы с нежитью ограниченные силы в составе 40 особых отрядов для проведения спецопераций против плети. Постоянная нервотрепка изрядно подкосила здоровье, но помощь от новых союзников, лигранов, стала для Тиринаса весьма ценной. После теракта прямо в столице Лордерана фараон Лигранов выслал королю в помощь целый полк своих гвардейцев и лично для него одного из своих целителей. Воины в наилучшем снаряжении, которое могло быть создано с помощью оставшихся технологий титанов, сразу же обеспечили коронный перевес в борьбе с плетью. С учетом помощи отцеви, глядишь, королевство сможет снова пережить кризис. Тем более, что Орден Серебряной Длани тоже перешел в наступление и теперь громит нежить по всем фронтам. А кроме того, генералы Утера смогли надавить на архиепископа Лордерана Алансея Фала, и тот внес соответствующие изменения в святые тексты как глава Церкви Света. Обязал теперь хоронить всех покойников методом кремации. Во избежание ситуаций, подобных случившимся недавно восстанием кладбищ, когда некроманты плети стали поднимать даже древние и заброшенные могилы, чтобы пополнить свою армию нежити. Значит, вот оно как получается. Тиринас наклонился над картой мира, лежащей перед ним на столе, и посмотрел на разноцветные фишки, обозначающие разные фракции. Ядовито-зеленые фишки плети теперь остались только на пиратском архипелаге, располагающемся к востоку от материка Лордеран и к северо-востоку от материка Азерот. Последние очаги на востоке страны сейчас как раз должны вычистить паладины во главе с Утером. Авторская сноска Артослава Воронова. Лордеран и Азерот – это не только название, относящееся к соответствующим городу, стране и самому миру, но и название материков, которые составляют регион Восточные Королевства. Лордеран – северный материк, а Азерот – южный. Фишки Новой Орды расположились на севере Калимдора, западного материка. Ну, по крайней мере, этот молодой и дерзкий верховный вождь терков Тралгейл в ближайшее время – не его головная боль. Тем более, что до торговцев Альянса дошли слухи о серьезном противостоянии новоордынцев с какими-то местными племенами, так что после небольшой войны с Савиорки целиком и полностью повернулись к другому противнику. То же самое подтвердил Тиринасу и посол Альянса в Волкограде, Галахад Стойкий. А вот новости с юга Штормвинда настораживают. Черногорцы в последнее время проводят активные маневры на границе с южными членами Альянса. Да и глава Лигранов в Лордеране намекает на то, что они вместе с Винди, а вполне вероятно, и вместе с дворфами начнут проверять на прочность пограничные заставы Темной Орды. Тиринас задумался над тем, что же лежит в основе разделения Орды на две фракции. И это нечто большее, чем простая кровная месть между лидерами, ведь Дернхальд был взят совместными усилиями. Но если новоордынцы просто сбежали с материка, то силы черногорцев остались воевать с Альянсом, и только тот факт, что Катрин Праудмур умерила свою гордыню и попросила помощи Усови, оказал решающую роль в разгроме северного анклава демонопоклонников. И вот теперь, похоже, у них намечается очередная война. Впрочем, это не его проблемы. Штормвинд уже должен был восстановить силы, так что теперь малыш Вариан обязан принять этот вызов. Тогда как перед Тиринасом встает вопрос восстановления центральных областей страны, разрушенных войной с нежитью. Снова обращаться за помощью к Сови, создавать весьма нездоровую традицию. Артас должен получить из его рук нормальную страну, которая сможет противостоять всем вызовам современности, а не красный протекторат. Похоже, пришло время распотрошить свои резервы, чтобы восполнить нехватку средств. Королю после появления СССР было о чем задуматься. Лордеран под правлением Тиринаса II медленно менялся все эти десятилетия, но процесс постоянно тормозился то войной, то дворянскими интригами. Благо, что война оказалась же и двигателем прогресса, который тоже подразумевался в политическом курсе короля. Правитель Лордемири и Хольми еще в далекой юности понял, нужно что-то менять, потому как все эти кулуарные игры не приносили пользы. А когда пришли орки, все слабости сразу же дали о себе знать самым болезненным образом. Изначальный план подразумевал многое, от чего в дальнейшем пришлось отказаться, но пути ослабления других членов Альянса и подминания их под свое крыло Минитил держался крепко. Король мечтал вновь объединить все народы Альянса под знаменем Империи Аратор и захватить мир, а там кто знает, как бы все повернулось. В любом случае, теперь та часть запасов, которая была собрана для этого дела, пойдет на расходы, запланированные изначально по статье непредвиденных катастроф. А что касается объединения, то полученные за последний год знания помогут королю сделать другим правителям предложение, от которого они не смогут отказаться. Чтобы не выпустить из рук нити контроля над своими подданными, надо просто зажать в ежовом кулаке власть не только законодательную, судебную и исполнительную, но и экономическую. А еще не следует забывать о том, что лучшие оружие Сови – это слухи и новости. Это тоже потребуется взять на вооружение. Времена изменились, так что теперь власть будут представлять только те, кто сосредоточил в своих руках не просто силу, но контроль за материальными благами. Верховный лидер Альянса, король Лордерана Теринас II Минитил снова погрузился в изучение теории развития общества, которая перед ним была представлена недавним изданием в виде нескольких книг по истории, социологии, политологии и еще ряду дисциплин, присланных вместе со словарем земных научных терминов, выпущенных недавно в Волгограде. Теринас еще раз похвалил себя за политическое чутье, так как именно от его страны был направлен посол Альянса в СССР. Внешне это едва ли было заметно, так как репутация у короля Лордерана была специфической, сильный и безусловный лидер Альянса, который может всем указать на их место, к тому же сволочь редкостная по мнению изрядной части дворянства людских королевств. Прямо противоположного мнения о нем были равнинные и горные дварфы и гномы, ценящие своего самого выгодного союзника. Теринас в отличие от большинства других правителей сотрудничал с Хасмаданом не в пример теснее. Многие аристократы завидуют его богатству, личной армии отборных бойцов и цепному корпусу паладинов, большинство из которых являются выходцами из Лорди или Хольми, а следовательно верны во вторую очередь именно королю Лордерана. Вот только кто им мешал в свое время создать крепкие деловые и дружеские отношения с дворфами и гномами? Только собственная жадность. Так что нельзя сказать, что Теринас, как человек, был однозначно плохим. Человек, как человек. Врагам меч воткнет, куда придется. Просто остальным будет спокойным соседом, как обстоятельства будут складываться. Союзникам по Альянсу он пусть и за звонкую монету или в кредит, но всегда помогает, а за своих задницу рвет, только держись. Не сказать, что Лордеран самое справедливое государство на фоне остальных членов Альянса, но уж порядка там точно поболее, чем в остальных человеческих странах. СССР вот правда статистику портит, но как теперь видел король, СССР находится-то на ступень выше. Это не означало, что Теринас вдруг воспылал любовью к Сови, просто приходится ему объективно признать, что в плане организации производства и логистики, а также управленческого аппарата у них более совершенные механизмы выработались. В детстве Теринас был весьма идеалистичным максималистом, но юность выбила из него эти вредные черты, оставив обтесанного опытом человека, который барахтается за рулем власти в эпоху перемен. А ведь он уже не могучий дуб в самом соку на вершине холма, под чьей защитой растут остальные деревья. Бури и молнии и судьбы бьют все жестче и чаще. А он вынужден стоять, как и в молодости, нерушимо на страже своей страны, распутывать грызню между союзниками, медленно и верно воспитывать других королей, меняя арти и сопричастные расы света в лучшую сторону. Как же все-таки хорошо, что судьба забросила Сови в этот мир. Все, что не происходит, все к лучшему. Мой сын и наследник уже не тот идеалист и прямолинейный дуболом, как утер. Да и Джайна уже не та веселая шебутная дуреха, носящаяся со своей магией как курица с яйцами. Мне бы только еще 10 лет прожить, чтобы выбить окончательно из сына и невестки всю дури, да передать им страну и Альянс, а уж остальных за это время укоротим и заставим принять новые правила игры. А Сови? Ну что же, правильно у них написано. Для того и щука в реке плавает, чтобы карась не дремал. Без них бы я еще долго на месте стоял бы, да прикидывал, как бы лучше сделать, а тут есть буквально готовые решения. Ничего, и не такое переживали. И ваш коммунизм как-нибудь переживем. Бункер генсека. В бункер, куда привели ничего не соображающего Василая Гулдановича, его поджидало высокое начальство. Трехметровый двуглавый здоровяк за последние две недели испытал много неприятных ощущений. В головах все мутилось и расплывалось, как гоголь-моголь по сковороде, шипя на сливочном масле. Оно и понятно, что мало приятного в том, когда ты внезапно умираешь, а потом просыпаешься не в своем теле, да еще узнаешь, что один из твоих подчиненных является агентом КГБ, работавшим на подстраховке твоего задания. Гул'дан вспоминал свою жизнь, и там зияли намеки на его прошлое, в котором он внезапно оказался. Оказывается, его забросили в прошлое на другую планету, которой оказался Дренер, с целью не допустить повторения той кровавой мясорубки, которую устроил Нерзул в первом варианте развития этого мира. Причем это прошлое стало известно не только от него самого, но и из независимого источника. И Василай Гул'дан, бывший ранее агентом КГБ Василием Пупкиным, позже превращенным в орка, вспоминал свою жизнь целиком. Он изменил течение времени, но вышло лишь не так кровопролитно, как было изначально. Это не отменило войны, но орки его усилиями теперь не были объединены силой личности тирана Нерзула, так что закономерный проигрыш Орды помог СССР оказаться здесь не в такой большой жопе, как было в оригинале. Ну что, товарищ Василай Гул'данович Пупкин из клана «Щутка юмора», вы, безусловно, проделали огромную работу фактически в одиночку. Даже агент Драктул, страховавший вас, признал, что большего на вашем месте сделать было нельзя. Так что получите награды и новое звание вне очереди. Генсек Власов лично пожал ему руку и наградил орденами, следом за ним и министр обороны маршал Храмов потряс многострадальную конечность, а начальник КГБ генерал Юрьев вовсе едва не оторвал десницу напрочь, вручая в другую руку приказ о присвоении нового звания и новенькие погоны полковника. Бедный Вася просто онемел, так как скакнул сразу через две ступени в полканы. Мечтал ли он о таком? Ну, может быть, только в детстве, далеком и беззаботном, которое он практически не помнит. Служу Советскому Союзу. У него просто больше не было слов. Мысли в голове перемешались и стали единым целым, которое порождало его текущее состояние. Между тем, советский Йогр внезапно заметил, что на лицах высокого начальства мелькают тревога и озабоченность, так что немедленно изъявил желание наносить пользу и причинять добро везде, где он может и куда пошлют. «Товарищ Пупкин, вы сами должны понимать, что ваше обнаружение раньше срока нами никак не планировалось. Это вообще большая удача, что мы смогли по косвенным признакам вас опознать, потом выяснить, что произошло, почему это было проделано, провести всю необходимую работу по вашему оживлению и вновь вернуть в строй. Поскольку вы являетесь советским гражданином с уникальными знаниями и навыками, то в первую очередь мы поставим вас исправлять ваши собственные ошибки. Мы понимаем, что вы стояли перед сложным выбором. Либо геноцид Нерзула, либо военные преступления, характерные для обычной войны. Но вот эксперименты ваших непосредственных подчиненных, этот странный поход на архипелаг расколотых островов за демоническими артефактами. Полковник, это залет. Это сразу два залета, товарищ маршал. А еще, полковник Пупкин, как ваш непосредственный руководитель, я весьма сильно разочарован. Вам поручалось добраться до Нерзула и ликвидировать его, а не самому становиться на его место. О чем вы только думали, нарушая прямой приказ? Выговор был по делу, но не признаваться же, что захотелось порулить народными массами, да и оставлять орков без верховного вождя тоже казалось чреватым большой бедой. Нужно срочно было выпутываться из сложившейся ситуации, а для этого найти обязательно крайнего. На ум приходили видные вожди кланов, составляющие Орду, а мозг быстро просчитывал варианты. Если бы я просто обезглавил эту гидру, то на месте одной головы могли вырасти две. Мало ли видных деятелей было в Орде. Гронт Чернорук, Громмаш Адский Крик Задира, Дуратан Мудрый, Аргрим Молот Рока, да и другие вожди тоже могли представлять опасность большую, чем сам Нерзул. Да тот же Гронт был достаточно сообразителен, чтобы поделить между вождями полномочия по подготовке тех бойцов, которыми сильны их кланы, а сам бы грамотно руководил общим ходом войны. Стань бы главой Гром, тогда я могу точно сказать, что ни один аналитик бы вам не дал и ломаного гроша за собственные прогнозы. Это очень изворотливое бестие, безжалостный партизан и свирепый боец, помимо того, что весьма дальновидный политик. Что касается дуэта Дуратана и Аргрима, то получи они власть в свои руки, и орки бы пришли в этот мир сразу на земли Калимдора. тогда бы у них была фора в 50 лет, и СССР бы тогда оказался на их территории. Сильно бы это отличалось от того, что мы имели в изначальном временном потоке. Может быть, мне поделиться с вами вновь воспоминаниями о резне в Волгограде, которую учинили во время неожиданного десанта из портала в головорезы Арканитового круга. Голос полковника сорвался на откровенный крик, но поняв, что позволил себе лишнего, Василай Гулданович Пупкин вытянулся во фрунт перед высоким начальством. Виноват. Я вспоминаю эти события и меня захлестывают эмоции. Кроме того, даже одна мысль о том, что противник доберется до технологий судного дня и сможет, не приведи партия, пробиться на землю. Я планировал ослабить Орду изнутри, направляя в пропасть одного вероятного вождя за другим, а самому прийти к власти в конце войны и превратить орков в наших союзников, уничтожив их клановую систему. Каждый момент двухглавый огр зеленого цвета вспоминал о том, что с ним происходило, и приходил в ужас от того, какие метаморфозы толкнули его на некогда пройденный путь. Скверна оказалась весьма сильным мутагеном, коверкающим тела и души. Вспомнив о своем орочьем теле, изуродованном так, что для сокрытия покрывающих всю спину рогов он вынужден был носить накидку, советский агент начал рассказывать все о воздействии энергии и пустоты на живых существ. Высокое начальство внимательно слушало его доклад. Тут полковнику пришла в голову мысль, что раз его повысили в звании и наград надавали, а потом устроили порку для бодрости, то явно предстоит некая ответственная миссия. «Думаю, мы вас прекрасно поняли, товарищ Пупкин. Вам выпало работать в бесчеловечных условиях в прямом и переносном смысле. Не думаю, что обстоятельства позволяли вам проявлять гуманизм. Могу понять, ибо нашим агентам глубокого внедрения в Альянс во время Второй мировой войны приходилось и похуже вещи делать, однако это позволило нам тогда остаться при своих и даже победить, так как Альянс не добился своих целей. Да и требовать от вас с отличной работы без прохождения обучения на управленца, просто нелогично». Генсек кинул взгляд на других членов высокой комиссии, и те показали глазами, что согласны с его мнением. «Значит, все начнется с того, что вы пройдете соответствующее обучение и возглавите проект по исправлению эттинов. Они выжили. Они же получились стерильными и совершенно неспособными к магии. Я приказал их выпустить в дикую природу, когда мы отступали с культераса. Да, полковник, они выжили, но как оказалось, они вполне себе плодоносны, плодоносящие, тьфу, плодовиты. Нам пришлось взять их под контроль, так как разросшаяся популяция эттинов стала угрозой для существования обитателей острова Штормвалли. Там вас будут ждать все необходимые ресурсы и оборудование». Полковник Пупкин просто прикинул, что же там может быть, и серьезно так загрузился. «Прошу меня простить, но я правильно понял, вы хотите, чтобы я на эттинах провел тот же самый ритуал, который позволил мне закрепить мутации, вызванные скверной в генами агров?» «Совершенно верно. Вас что-то смущает? У нас здесь, с тех пор как мы прибыли сюда, случилось две войны. Одна с Альянсом, другая с Ордой. Погибли советские граждане, защищая страну от вражеской интервенции. Мы считаем, что их можно вернуть. Даже если ваша работа не подарит эттинам разум и возможность применять полноценно магию, то мы получим сильных и могучих бойцов, готовых пройти обучение и встать на передней линии обороны, чтобы прикрыть собой новобранцев от атак вражеской пехоты, закованной в танковую броню. Одними паладинами революции и аграми-штурмовиками сыт не будешь, а если у нас появятся такие резервы, то ваш проект уже можно будет считать успешным. Кроме того, полковник Пупкин, вы должны понимать, что это дело станет отличным поводом для вашей легализации в большом мире. Будет символично. Сын Гулдана исправляет ошибки отца. Василай прекрасно это понимал, ведь он наворотил столько дел, что самого факта родства достаточно для презрения со стороны местных. С другой стороны, если он в виде собственного сына начнет работу над ошибками, то сможет исправить тот вред, что нанес миру. А еще Василай Гулданович прекрасно осознал, что в мозгах у него поковырялись перед тем, как разбудить. С другой-то стороны, он никогда не делал большого секрета из того, что на опыты по закреплению признака двухголовости среди агров в основном пошли циклопы, которым он в ходе ритуала подсаживал души павших в бою некролитов, учеников Нерзула, которые поддержали его восстание. На самом деле Пупкин таким образом избавлялся от весьма опасных персонажей. Некролиты ведь были силой сами по себе, так что могли со временем стать и его противниками. Ну, а так Гул'дан избавился сперва от первоначального состава Совета Теней, а потом стал единоличным правителем этой опасной конторы, который не мог доверять без установленной всем подчиненным психоблокады. Вспоминая о том, какие жестокости творил Ньерзул в изначальной линии времени, он еще раз убедился. Принятое решение было верным. Что до самого ритуала, то на этапе с подселением души к подопытному происходил процесс слияния, когда две и более душ в теле перемешивались в единое целое, формируя нечто новое. Законы, по которым происходит этот процесс, были Гул'даном изучены слабо, так как времени на исследование этого явления не было, а по политическим причинам его и не должно было быть, ибо усиление фракции некромантов не нужно было никому. От малефицистов и колдунов больше толку было на поля боя, а некромантия рассматривалась как возможность создать кучу пушечного мяса и прикрыть ими свои маневры. Да и кроме того, опасно было дразнить демонов, продолжающих наблюдать за полученным результатом. А то, что за ними наблюдают, Гул'дан не сомневался никогда. Но зря демоны думают, что дав оркам крохи знаний о магии скверны, всего лишь азы и начальные расширенные сведения, сумели обезопасить себя, что благодарные ученики не найдут способы борьбы с благодетелями. Гул'дан развивал полученные знания, занимался углубленными исследованиями по тем направлениям, в которых был силен, и он нащупал способы борьбы с тварями круговерти. А теперь, когда он снова вернулся в родные пенаты, он передаст это знание, эту науку, демонологию. Они создадут школу магии, и однажды советские демонологи переломят хребет пылающему легиону. Итак, вам все понятно, полковник Пупкин. Так точно, товарищ генерал. Разрешите идти, идите. И помните, партия верит в вас. Служу Советскому Союзу. Примечание к части. HTTPS. Вики. D0%, D0%, 0%, 3%, 0%, 8%, 0%, 0%, 82%, 0%, 0%. Примечание беты. Как меня до сих пор коробит от англицизмов. Интерлюдия земли. И вновь продолжается бой. Фолклендские острова. Контр-адмирал Бернардо Ланцетти вел свою флотилию в бой против сил Криксмарина, что прикрывают десант вермахта в Южной Америке с моря. Три ударных командно-штабных корабля «Хронос» гордо шли в середине строя, окруженные эскортом из модернизированных эсминцев «Арис», получивших улучшенные системы обнаружения подлодок, новое спаренное основное орудие и пусковую установку глубинных бомб. Но главным ударным кулаком флота Альянса были даже не командные корабли с хроноорудием, а новейшие крейсера серии «Посейдон», прикрывающие собой авианосцы и эсминцы. Начинаем первую фазу охвата островов. Сэр, замечены тяжелые орудия. Контр-адмирал вывел масштаб тактической галлокарты на больший охват и чертыхнулся. Рейх не обошел своими силами острова. На побережье ждут своего часа ленд-крейсеры «Хомяк», сверхтяжелая арта-амфибия вермахта, готовая обрушить на его флотилию свои разрушительные снаряды. Даже более того, на страже стоят ленд-крейсеры «Крыса» с их крейсерским калибром. Плохо то, что ленд-крейсеры – это амфибии, следовательно, они не ограничены только лишь сушей, но могут выйти в море и ударить ему в тыл или во фланг. Передайте авианосцам, чтобы отработали по этим ублюдкам. Будет исполнено. Бернардо удовлетворенно наблюдал, как штурмовики корабельного базирования «Небесный рыцарь», прочертив небо, устремились к ленд-крейсерам. Вот только рейховцы не дремали, оперативно подогнав свои СО и развернув зенитные пушки на ленд-крейсерах. Серьезные повреждения получили только несколько СО и одна крыса, которой таранным ударом сбитого штурмовика заклинила основную башню с орудиями. Срочно наведите на этих ублюдков эскадрилью «Мстителей». В этот момент на правом фланге несколько кораблей подорвались на морских минах, которые всплыли прямо посреди порядка флота Альянса. Капитаны крейсеров, эсминцев и авианосцев срочно дали команды на задний ход, но было поздно. Залегшие на глубине в дрейф субмарины «Пингвин» свое грязное дело сделали, выпустив вверх всплывающие морские мины. Второй ряд «Арисов» стал закидывать позиции субмарин глубинными бомбами. Головное охранение из торпедных СВП «Волнорез» кинулось на подмогу первому ряду. Они отстрелялись по бомбам, но тех было слишком много. Два СВП кинулись закрывать собой авианосец, но их жертва оказалась напрасной. Наглость немца была поразительной. Один из пингвинов поднырнул под Зевса из первого ряда и выпустил свой смертоносный груз. Становой хребет авианосца оказался переломлен, и корабль, издавая непередаваемый треск и гул, развалился пополам, исчезая в пучине. А пока на правом фланге торпедоносцы и дрессированные дельфины спасали экипажи гибнущих кораблей, из-за островов показалось три ударных группы, готовых взять флотилию Альянса в клещи и совершить стремительный разрыв порядков. Шлюхи сухопутные, клонированные свинки, даже на море свой любимый маневр проворачиваете. Ничего, якорь вам в глотку, подавитесь. Глубинными бомбами в порядке врагов отстреляться. Всем кораблям построение пиранья. Разомкнуть линии. Авианосцы, эмиракетами по левой клешне гансов пли. Полетели команды по флотилии. Корабли из типичных линий стали расходиться ударными группами, охватывая штурмовые клешни рейха по центру и на правом фланге, который выровнял свои позиции. Команда была дана не просто так, ибо германские артлинги Кайзер лишились возможности накрыть флотилию Альянса одним мощным ударом. Хотя и того, что прилетало, хватало за глаза, чтобы повреждать внешние системы, забивать прицельные комплексы противоракетных комплексов «Посейдонов» и убивать экипажи удачными попаданиями. Вся мерзость германских артлингов состояла в том, что они стреляли разделяющимися боеприпасами, хотя могли бить и глубинными бомбами, противодействуя вражеским подводным лодкам. А ведь ходят слухи о том, что германцы имеют на вооружении субмарины, похожие на имперские линкоры, разрезающие таранным ударом корабли противника. Потому контр-адмирал Ланцетти ждал подвоха, и он не заставил себя ждать. Выведя из строя левую клешню эмиракетами, на обездвиженных рейховцев накинулись дроны с авианосцев под прикрытием эсминцев. Только никто не ждал, что именно те самые таранные субмарины, фигурирующие в слухах, смогут противостоять электромагнитному импульсу и ринуться в атаку. Со стороны это было похоже на водяные холмы, вздыбившиеся над поверхностью спокойного моря невдалеке от кораблей и понесшиеся на полном ходу к авианосцам и эсминцам. Огонь из всех орудий. Авианосцы, накрывайте холмы ангелами. Капитан головного эсминца, зафиксировав стремительное приближение таранных субмарин, заорал этот приказ в эфир, пока его экипаж отчаянно маневрировал, поля из основного калибра и выпуская глубинные бомбы с малым таймером взрыва. Один, второй, третий водяной холмы распались на маслянистые обломки, но это едва ли могло остановить фанатиков, орущих во всю глотку на частотах Альянса. Dirt at Easton Wilkeman. Два авианосца, три крейсера, два катера и пять эсминцев пересеклись с курсом таранных субмарин, разваливаясь пополам. А тут подоспела поддержка от ВВС Альянса. Звенья роботов-штурмовиков «Мстителей» универсальных истребителей «Аполлон» накинулись на стоящие на островах ленд-крейсера. А на правом фланге корабли Рейха и Альянса вступили в бой. Почти сразу же из-за островов вырвалась и эскадрилья Люфтваффе. Похожие на черный бумеранг бомбардировщики «Нетопырь» несуразные по форме истребители «Сапсан» и серебряные штурмовики «Тарелки ЗИГ-8». Сразу началась воздушная свалка, которая перешла и на море, тем более, что начали всплывать позади позиций ударных клешней «Криксмарина» субмарины авианосцы «Левиафан», выпуская на свет звенья слепней, рейховских дронов-штурмовиков. Впрочем, с тем же успехом они могли выпустить и морских дронов «Креветка», вооруженных небольшими орудиями ближнего боя для распила корпусов эсминцев. Кораблю курс на побережье. Навести главное орудие на цель 35, с левым смещением вектора атаки. Готово. Огонь. По команде Бернардо Ланцетти главное орудие флагмана ударило хронолучом, раздирающим материю на атомы с замахом в 5 градусов влево. Полоса разрушения перечеркнула три крысы и два хомяка, очищая таким образом сектор прямой наводки от огня противника. Рядом парочка эсминцев вступила в дуэль ленд-крейсерами на позиции правее. Остальные хомяки на побережье опустили свои монструозные орудия и покатили к кромке воды, готовясь ударить прямой наводкой. Плазмоганы на левом борту соседнего крейсера едва успели перехватить несколько ракет, летящих во флагман, когда на море началась самая настоящая свалка. В этом кромешном филиале водного ада корабли шли на дно один за другим. Сражение за прорыв к Южной Атлантике приобрело самую ожесточенную форму. Эсминцы Альянса из первого ряда центрального направления выкатили на сушу и принялись на границе воды и земли маневрировать, разбирая на запчасти ленд-крейсеры, которые в долгу не оставались. В этой дуэли кому-то из капитанов Альянса пришла в голову мысль о том, что глубинные бомбы можно использовать и против ленд-крейсеров на суше, Главное закинуть гостиниц на крышу вражеской машины. Не уничтожит, так оглушит точно. Крейсера и СВП против артлингов и субмарин тоже бились как проклятые. Чего не ожидали силы Альянса, так это вступление в бой самого ужасного корабля в арсенале Кригсмарина, командного корабля «Фюрер». Корабли этой серии уже повстречались на просторах океана русским и японцам, а вот силы Альянса впервые почувствовали на себе огромную мощь, заключенную в этой громаде. Настоящая морская крепость с множеством систем активной защиты, а также кучей абордажных команд для захвата вражеских кораблей. Очень крепкий орешек, который скрывает в своих недрах сигма-реактор, похожий по своему принципу действия на сигма-гармонизатор. Именно последний делает командных корабль германцев опасным сам по себе. Чтоб тебя кит имел, эти скоты. Более сказать контр-адмирал ничего не успел, ибо германцы зашли с козырей и выплюнули по окрестностям сигма-импульсом. То-то их корабли и ленд-крейсеры начали активно отступать в центре, а они просто заманивали их в ловушку. Поток импульса накрыл направленным пучком центральные позиции флота Альянса, вырубая все на своем пути на 20 миль по ходу движения. Контр-адмирал мог только бессильно метаться по мостику, лишь чтобы в процессе особо выдающихся выражений осознать, что корабль стал полностью неуправляемым. Всему экипажу, код красный 9, активировать ручное управление. Начинаю процедуру активации. Альтернативная система управления кораблем введена в строй. Отлично. А теперь покажем этим клонам, что мы недаром зовемся обществом свободы и оплотом демократии. Корабль как раз находился в процессе поворота, когда сработал импульс, так что оставалось только довернуть корпусом и произвести этот самый выстрел вручную. Вот только орудие Рейха надежно вырубило большинство систем. Выстрел надо было проводить наверняка, но была не нулевая вероятность, что скорее всего случится большой бум. И потому этого следовало избежать любой ценой. Всего лишь выиграть время для перезапуска системы и быть наготове. К сожалению, не все высокотехнологичные системы корабля можно было заменить механическими аналогами. С дороги. Контр-адмирал лично понесся по обездвиженному кораблю, стремясь добраться до хронореактора, который единственный не вырубился после удара сигма-импульса германцев. Хотя они такие же германцы, как он американец. Бернардо мчал по коридорам, не помня себя от тайного страха, что если не успеть прийти на помощь своей флотилии, то все они обречены. Сегодня и без того много потерь было, увеличивать их своим безучастием, значит потерять свою честь офицера. Ввести код активации защитного барьера. После модернизации установки защитного поля ввиду большей мощности и радиуса охвата были перенесены с эсминцев на командные корабли. И именно это поле было сейчас залогом успеха для флотилии Альянса, так как стоит им его активировать, как они смогут вернуть управление над потерявшим контроль кораблем. Бернардо подбежал к резервному терминалу и ввел в него свой личный код активации экстренного режима. Барьер спустя минуту накрыл приличную область, позволяя вернуть контроль не только над командным кораблем, но также и вернуть в строй оказавшиеся рядом корабли, один крейсер, пара торпедоносцев и еще пара катеров, а также эсминец смогли вернуться в бой. А контр-адмирал совершил обратную пробежку на мостик, где, дождавшись полной загрузки, прокричал команду на открытие огня по вражескому флагману. Главное орудие командного корабля дало залп, настигая врага по касательной. Впрочем, перепахав половину вражеского борта, Бернардо радостно вскрикнул. За ним радостно вскрикнули и другие на мостике. Клоны отступали. Флагман Рейха получил серьезные повреждения своего главного орудия и теперь был вынужден отступать. Конечно, он не получил критических повреждений, сравнимые, к слову, повреждения хронопушки флагмана Альянса, вот только у Альянса в запасе есть еще два таких корабля, а у Рейха кончились козыри. И потому море сегодня останется за Альянсом. Но, видимо, клоны решили хоть как-то испортить им победу, ибо внезапно из-за центрального пролива между островами выскочил артлинг и разрядил все свои стволы по флагману Альянса. Череда взрывов сотрясла корабль контр-адмирала. Последнее, что запомнил Бернардо Ланцетти перед потерей сознания, было близкое к мостику попадание снаряда и его адъютант, оттолкнувший своего начальника от вздувающейся от компрессионной деформации задней части мостика с суперкомпьютером. Контр-адмирал упал, сильно ударившись головой и лишившись сознания.